Однако вскоре их пересмотрел, порвался позицией и больше никаких связей с ней не имел. Шарок записал только следующее: примыкал к троцкистско-зиновьевской оппозиции. Положив ручку, Шарок сказал: «Расскажите более подробно о вашей оппозиционной деятельности». «Какая такая деятельность? Участвуя в дискуссии, голосовал за тезисы оппозиции, а потом порвал с ней и больше не примыкал. Голосуя за оппозицию, вы встречались с другими оппозиционерами?» «С кем именно?» «Товарищ Шарок», — внушительно ответил Рейнгольд, — «это было почти 10 лет назад. Мое дело разбиралось в партийной организации, там я дал полные исчерпывающие объяснения. Можете с ними ознакомиться, добавить к ним мне нечего». «Исаак Исаевич», — хмуро проговорил Шарок, — «вы ошибаетесь, если надеетесь улучшить свое положение, конфликтуя со следствием. Со следствием вам надо сотрудничать в ваших же интересах». «Свои интересы я знаю сам», — парировал Рейнгольд, — «и сам буду их защищать. А на эти уловки», — он кивнул на бланк протокола допроса, — «вы меня не поймаете. Простачков ищите в другом месте. И вообще ни одного слова вы от меня не услышите, пока не предъявите обвинения. Учтите, законы я знаю не хуже вас». Он насмешливо смотрел на Шарока, считая его мелким следователем, не понимающим, кто перед ним сидит. «Исаак Исаевич», — возможно, мягче произнес Шарок, — «я беседую с вами. Хочу кое-что выяснить. Вы же требуете предъявления обвинения. Что, хотите стать обвиняемым? Для приятной беседы вы могли бы просто вызвать меня. Я же арестован. Следовательно, меня в чем-то обвиняют. В чем?» Все для Шарока было ясно. Придется применять крайнее средство. Но надо сделать еще одну попытку. Шарок вздохнул, перебрал бумаги на столе, сочувственно посмотрел на Рейнгольда. «Ну что же, Исаак Исаевич, запомните, я пытался договориться с вами. Старался найти с вами общий язык. Когда-нибудь вы это поймете и оцените». Он многозначительно посмотрел на Рейнгольда. «Да-да-да, оцените». Он снова замолчал. Рейнгольд сидел перед ним в свободной позе человека, уверенного в своей силе. «Когда вы в последний раз виделись с Каменевым?» — спросил Шарок. Рейнгольд усмехнулся. «Товарищ следователь, предъявляйте обвинение». Шарок нахмурился, помолчал, тянул время. Как нерешительно настроен Рейнгольд, но неизвестность мучает любого. Потом Шарок сказал: «Гражданин Рейнгольд, надеюсь, вы запомнили, что я вам говорил. А теперь я выполню ваши требования. Так вот, мы располагаем абсолютно достоверными сведениями о том, что вы встречались с гражданином Каменевым Львом Борисовичем». Он опять сделал паузу. Рейнгольд молчал. «Так это или не так?» «Это и есть обвинение?» Вопросом ответил Рейнгольд. «Да». «Встречался с Каменевым?» Рейнгольд пожал плечами. «А в чем же криминал?» «А в том, что Каменев является одним из руководителей террористической организации и вовлек в эту организацию вас». Рейнгольд выпрямился на стуле, впервые внимательно посмотрел на Шарока. «Так это или не так?» Рейнгольд продолжал смотреть на Шарока. «Так это или не так?» Шарок повысил голос. «Вы это серьезно?» спросил, наконец, Рейнгольд.